можешь заказывать всюду, в любом месте земного шара. Достанем. Любые расходы покроем. Но мне понадобится еще и метеорологическая станция. Иван Николаевич, лабораторный цех для селекции уже готов. А все остальное построим. Помощников набирай сам, сколько хочешь. Оклад тебе положим. От кооперации 10 000 в год, как начальнику департамента, смеется Смоляков. А вы не боитесь прогореть на моей науке, господа кооператоры? Нет, не боимся. У нас все подсчитано. Помнишь, как мы с тобой голландцев побили сибирским маслом, а? А с чего начинали? С ярославских быков да с вологодской коровы с 11 000 пудов масла. А как только наладили селекцию, по 100 000 в год давали прирост, а? Ну, пшеницу новую не выведешь за год. Да мы и старыми сортами иностранцам нос утрем. Наши мужики наладили караваны зерна в Афганистан, и по морю, и на верблюдах, и поезда фрахтуют. Всю торговлюшку англичан там порушили. До Персии добираемся, до Индии, в Китай идем. А если нашим мужикам дать новые сорта, засухоустойчивые, скороспелые, урожайные, так они весь мир завалят. Ну что, дело, говорю? Дело? Ну так едем. Трудно мне сейчас сказать тебе что-либо определенное. Видишь, я занят, даже здесь, в отпуске, — сказал Твердохлебов. Он взял со стола письмо. Это вот жалоба от Сыльного Крючкова. Угодил в ссылку за сбор подписей в защиту Иваново-Вознесенских забастовщиков. Я говорил с министром внутренних дел, обещал освободить. А вот это письмо от тюменского попа архиерей притесняет. Поп на проповеди обличил местные власти в растратах пособий переселенцам. Надо в синод писать. И хочется тебе с этой политикой возиться. Ты же ученый, друг мой. Учти, наука ждать не может, сказал Смоляков. Да, это верно. Наука не ждет. И мириться с простоем нельзя. А с такой мерзостью мириться можно? Вот, полюбуйтесь. Твердохлебов достал из папки телеграмму и подал Смолякову. Телеграмма из Верного. Мать телеграфирует. Сына ее, студента Филимонова, предают во Владимире военно-окружному суду. Будто покушался на урядника. Но это ложь, я проверю. Его просто оговорили провокаторы. А сам Филимонов находился в то время в Москве. И тем не менее, не понимаю, какой смысл в этом? Простой. У Филимонова голова на плечах. И горячее сердце. Молчать не хочет. Проповедует. Вот это и опасно. В подлые времена мы живем. Честных людей увольняют. Порядочных обыскивают. Так что же мы должны? Сидеть и ждать, когда до нас дойдет очередь? Нет. Твердохлебов встал и нервно прошелся по кабинету. Нет и нет. Я завтра же еду во Владимир и сам буду слушать это дело. Муся, отложив гербарий, следит за отцом. «Папа, возьми меня с собой!» Твердохлебов остановился, поглядел на нее. «Ну что ж, тебе это полезно будет!» Военно-окружной суд. Небольшое помещение, забито военными, полицией. Штатской публики мало. В гуще самой мы видим Твердохлебова с дочерью. За судейским столом сидят 5 офицеров. В центре председатель суда, полковник. Чуть сбоку, в загородке, стоит бритый, смуглый, молодой человек. Это подсудимый Филимонов. Возле него два солдата с саблями наголо. Молодой человек говорит, обращаясь к судьям. «Вам хорошо известно, что ни в каком покушении я не участвовал, так как находился в то время в Москве, а не в Шуе. Вы не смогли найти ни одного свидетеля, кроме полицейского осведомителя. Вы боитесь даже присяжных. Вам нужно единогласие в расправе. Даже публику впускали по пропускам, свою доверенную. И вот вы сидите одни и разыгрываете комедию суда. Вы боитесь даже признаться, за что меня судите. А судите вы меня за покушение, но только не на урядника, а на присвоенное вами право одним говорить открыто, а остальным молчать. Вы судите меня за то, что я осмелился сказать рабочим людям, что они имеют право свободно выражать свое мнение, право на собрания, демонстрации, право самим решать свою судьбу. Я говорил и буду говорить, что люди должны быть свободны, и никакими высокими словами о государственной необходимости нельзя оправдать произвола и насилия. Вы меня судите за идеи. Вам нечего выставить против наших идей, кроме дубинки, тюремной решетки и виселицы. Но помните, идеи нельзя посадить за тюремную решетку. Насилие, брошенное против идей, что ветер для огня. Оно может только раздуть это негасимое пламя в огромный пожар. Берегитесь. Вы сами сгорите в этом огне. Подсудимый сел. Председатель суда, вставая. Суд удаляется для вынесения решения. Все встают, выходят в фойе. Твердохлебов очень возбужден. К нему подходит молодой вертлявый репортер. Господин депутат, что вы думаете об этом процессе? Это издевательство над правосудием. Процесс должен быть гражданским. С присяжными. С защитой, ответил Твердохлебов. Что вы предлагаете предпринять? Подождем решения суда. Папа, а почему он такой спокойный? Ведь ему могут засудить, спрашивает Муся. Он прав, поэтому и спокоен. В другой группе слышны голоса, но трудно уловить, кто что говорит. Скажите на милость, у них еще молоко на губах не обсохло. А ему ж подавай равноправие. А хрена чертова не хочешь? Это они голос пробуют, не замай. Откукарекают свое и за дело возьмутся. А если бы он урядника смазал из револьвера? Это как, тоже кукареканье? Им, видите ли, дай свободу выражаться. Ах, испорченная молодежь! А все Запад мутит. Весь соблазн оттуда. Известное дело, Европа. Нет, скажите на милость. Дайте им мнение свое высказать. А ты заслужил такое право? Где? В каком заведении? У нас государство, порядок, то есть... Шебуршат, шебуршат, ребятки. Потому как выпить не на что. Человек за идею пошел. Социалист, а ты... Выпивку. Тьфу ты. А ты мне поднеси. Я тебе такое наговорю, что про весь социализм забудешь. Разболтанность. Глупость наша. И больше ничего. И откуда такие личности взялись? Суд закрытый ведь. Публика отборная. Подставные не видишь, что ли? Раздается звонок. Публика входит в зал, занимает места. Вдруг зычный окрик. «Встать! Суд идет!» Все встают. Входят судьи, стоя зачитывают приговор. «Именем Его Императорского Величества, самодержца Великой и Малой Руси и прочее, и прочее, вы, зная сессию Московского губернского военно-окружного суда, рассмотрев дело бывшего студента Михаила Васильевича Филимонова, обвиняющегося по приказу генерал-губернатора в покушении на жизнь шуйского урядника Репина Федора Ивановича, признала подсудимого Филимонова Михаила Васильевича виновным и на основании положения о чрезвычайных мерах по пресечению беспорядков и смуты, подписанного Его Императорским Величеством, постановил приговорить Филимонова Михаила Васильевича к смертной казни через повешение. Председатель военно-полевого суда, полковник от инфантерии Васильев». «Ну что ж, посмотрим», — сказал Твердохлебов и быстро пошел к проходу. Муся еле поспевает за ним. Почтовая контора. Твердохлебов, облокотясь на полок, пишет телеграмму на фирменном бланке депутата Думы. В левом верхнем углу типографским шрифтом отпечатано «Таврический дворец». Он быстрым размашистым почерком пишет «Срочно! Москва! Генерал-губернатору Гершельману! Владимирским судом приговорен к смерти бывший студент Михаил Филимонов. По прошению матери его обращаюсь к вам и умоляю смягчить приговор ради несчастной матери его. Помогите, член Государственной Думы Твердохлебов». Газета «Биржевые ведомости» на столе у премьер-министра Столыпина. Красивый, гладко зачесанный, в прекрасном костюме, в очках в тонкой золотой оправе, Столыпин читает заметку. В кулуарах, как мы уже передавали, от члена Государственной Думы Твердохлебова получена телеграмма, в которой сообщается об ужасной судебной ошибке, допущенной Владимирским военным судом. В дверь входит в новеньком мундире молодой адъютант. «Петр Аркадьевич, к вам председатель Думы Хомяков. Зови». Адъютант скрывается за дверью с надписью «Премьер-министр П.А. Столыпин». Хомяков входит озабоченный, чуть горбис, пожимает протянутую руку Столыпина и, узнав «Биржевые ведомости» с судебной заметкой, начинает без обиняков. «Неприятный скандал. Левые депутаты волнуются. Требуют провести расследование». «Что с этим подсудимым? Покушался он или нет?» «По-видимому, наговор. Показывал некий Быков, а потом отрекся. Шума испугался», — усмехнулся Хомяков. «Так что следователи не могли найти даже подходящего свидетеля». «Вот ослы! А кто этот Филимонов? Социал-демократ. Опасный пропагандист. Ослы в квадрате. Пресса шумит. Что будем делать?» «А что ж тут делать? Прессу надо успокоить. Приготовьте телеграмму об отмене приговора на имя московского генерал-губернатора, а я подпишу. Телеграмма уже готова». Хомяков вынимает из портфеля телеграмму и кладет на стол Столыпину. Тот слегка повел бровями. «Что Твердохлебов подсунул?» «Его работа». «Оборотистый этот либерал», — подписывает телеграмму. «Кстати, в новых списках кандидатов в Думу есть его фамилия?» «Нет, он наотрез отказался баллотироваться. Наконец-то он понял, что его время давно прошло. Впрочем, в Думе он сделал кое-что и полезное. Да, очень энергично. Очень. Если бы не его комиссия, нам бы ни за что не утвердили в бюджете 200 тысяч рублей на сельскохозяйственную науку. Подумать только. С 11 тысяч поднять до 200. Клянусь тебе, Хомяков, без вашей Думы мне бы не утвердили эту сумму. Бюджет-то он пробил, да куда сам пойдет после Думы? Восстановится в прежних правах губернского агронома. Не думаю, не думаю. Министр не простит ему этого шестилетнего либерализма. Да, эти его либеральные заскоки, хороший ученый, большую пользу мог бы принести отечеству и науке. Петербургская квартира Твердохлебова. Иван Николаевич собирает вещи, укладывает чемодан. Входит квартирная хозяйка, аккуратно одетая, уютная старушка. Подает пачку писем и газет. Почта вам, Иван Николаевич. Спасибо, Надежда Яковлевна. Старушка уходит. Твердохлебов быстро перебирает конверты, останавливается на одном. Обратный адрес не заполнен, только помечено «Город Шуя». Он вскрывает конверт, читает письмо. Народному представителю от рабочего города Шуи. Иван Николаевич, не нахожу слов для выражения вам безграничной благодарности за ходатайство за Михаила Васильевича Филимонова. Мы, рабочие города Шуи, были ошеломлены ужасным приговором над нашим дорогим учителем, но и не могли ничего сделать, так как лишены возможности говорить. Сердце обливается кровью, смотря на наше правосудие. И это делается в 20 веке, при наличности Государственной Думы. Нас удивляет молчание владимирских депутатов в таких вопиющих несправедливостях. В дверь постучали. «Войдите». Входит Надежда Яковлевна. «Я совсем забыла передать. Заходил к вам высокий бородатый господин. Говорит, из Сибири. Сказал, что будет к вечеру. Спасибо, спасибо, Надежда Яковлевна. Я сейчас ухожу. Если он придет, пусть непременно подождет меня. А вдруг ему ждать придется долго? Что сказать? Не придется. Скажите, что у министра земледелия. Тот не задержит». Министр земледелия. Внушительных размеров мужчина с холеной окладистой бородой. Твердохлебов сидит перед ним, такой неприметный, обыденный, и только глаза настойчиво, требовательно смотрят на министра. Хозяин кабинета говорит басом, добродушно посмеиваясь, а глаза отводит, прячет. «Мы ценим ваш талант, богатый опыт». Но сфера общественно-государственного служения, к сожалению, не безгранична. И что-либо обещать вам в данный момент, к сожалению, не могу. А что ж тут обещать? Вы меня восстановите в правах губернского агронома. Я имею на то право. 6 лет отработал в Думе. Да, но вы были уволены раньше вашего избрания. Если не ошибаюсь... В 906 году за революционную деятельность. Я никогда не был революционером. Или съезд сибирских крестьян, который провел меня, вы считаете революционным актом? Если съезд проходит по указанию властей, то нет. И потом политическая окраска вашей деятельности в Думе имела определенное направление. Я не принадлежал ни к одной партии. И тем не менее, вы не хотите восстанавливать меня в правах? Ну, зачем же так категорично? Просто у нас нет подходящей губернии, где бы вы смогли развернуть во всю силу ваши организаторские дарования. Но одну из тех опытных станций, которые будут заложены на деньги, что я выхлопотал, вы сможете доверить мне? О тех станциях говорить еще рано. Хорошо. Тогда назначьте меня на Саратовскую опытную станцию помощником директора по селекции. Ну что вы, Иван Николаевич, широко улыбнулся министр, такого крупного ученого и помощником директора. Я сам бы рад был работать у вас в помощниках. Если вы читали мои статьи, то, может, изволили заметить, я пользуюсь вашими выводами. Весьма признателен. Не стоит благодарности. Твердохлебов встал. Честь имею.